«Вы, я так полагаю, Николай, глава рода Федотовых, верно?» Поглядел я на него. «Верно, господин Николаев Шуйский», — говорил он тяжело, будто заставляя себя, и я улыбнулся. Этот Николай старательно придерживался образа недалекого здоровяка, но его выдавал взгляд. Взгляд умного, хитрого и готового на любую подлость, если это спасет его шкуру, человека. Опасный ублюдок. Хорошо, что ему никогда не стать магом заклятий, даже с сердцем восьмого ранга. Он приложил невероятные усилия и потратил целое состояние на алхимию и специальные артефакты, дабы достичь седьмого ранга. И теперь ему вряд ли удастся добраться даже до пика седьмого, но интуиция настойчиво шептала мне, что этот тип несколько опасен даже для меня. А если шестое чувство такого, как я, предупреждает об опасности, стоит прислушаться. Интересное предложение, судари. У него может быть лишь два значения, и мне очень интересно, какое вы в него заложили. «А чем вы, господин Николаев Шуйский?» — спросил один из старейшин. «Ну, здесь у вас, если посчитать, 34 тысячи гвардейцев и около 8 сотен магов различных ступеней, плюс обоз, в котором немало интересного, от артиллерии и снарядов до провианта. Обозников, кстати, тоже посчитаем, вроде 1005 человек, и за все это 200 миллионов. Так скажите мне, что вы пытались мне сказать этим предложением? Что я туп как пробка и соглашусь на эту лажу? Или это была попытка оскорбить меня?» Я оглядел всех присутствующих уже другим, по-настоящему злым взглядом, а еще надавил силой души, не слишком сильно, но так, чтобы проняло. 14 архимагов, вся элита четырех родов. Эти 14 магов, кстати, вполне могли попробовать меня прикончить. 14 архимагам, качественно экипированным и действующих слаженно, как единый организм, это сила, которая способна задавить большинство магов заклятий. «Я не слышу ответа, судари», — чуть усилил я давление силой души. Некоторые уже, плюнув на гордость, закрылись магией, но большая часть присутствующих не поддалась соблазну защититься и тем выказать слабость. «Это не была попытка вас обмануть, сударь, и уж тем более ничего о ваших интеллектуальных способностях», — ответил твердо стоящий на ногах Федотов за всех. «Это была начальная цена, мы ожидали, что вы будете торговаться, и мы поднимем ставку. Итак, в процессе торга найдем среднюю сумму, которая устроит обе стороны. Простите, если вас оскорбила эта сцена, действовали мы не со зла. Что ж, раз так, то будем считать этот вопрос», — прекратил я давить. Вздох облегчения они подавили, но было видно, что сделали это с трудом. Дальше разговор происходил куда более гладко, демонстрация силы в подобных переговорах лишней никогда не бывает. Сошлись на контрибуции в 120 миллионов с каждого рода, которые они обязаны выплатить в течение 2 лет, по 5 миллионов в месяц. Годовой доход родов первого ранга – от 150 до 300 миллионов рублей, так что сумма контрибуций была для них немалой, но вполне подъемной. А босс я, естественно, им не отдал. Как и артиллерию, мы стали обладателями 47 орудий и немалым запасом снарядов, плюс 4 десятка пилотируемых големов, 9 тяжелых, соответствующих старшему магистру, и 31 обычный, не говоря уж о провизии, патронах, клинках, запасных доспехах, алхимии и прочего, что необходимо готовящейся долго просидеть в осаде армии, ожидающей одного единственного решающего боя. Главы и старейшины ушли весьма недовольными, но мне было плевать. Заверенные Еленой Романовой, как представительницей императорского рода с достаточно высоким положением в роду, архимаг, причем пиковый, это вам не шутки, у меня в руках были 4 документа, с подписями, слепками ауры, печатями глав и, а также подписями их старейшин, они скрепили наш договор окончательно и бесповоротно. «Они легко отделались, Аристарх Николаевич», — заметила Елена. «Вы вполне могли бы содрать с них куда больше. Вы оставили у них все артефакты, оружие и доспехи бойцов, да много всего. Почему?» «Да, дорогой, мне тоже это интересно», — заявила и подошедшая Хельга. «Кристина, оба Петра, Светлый с Темной, Алтыной, Алена и Андрей, здесь уже были все, и на всех лицах, кроме Алены и Петра, был тот же вопрос, что и у моей невесты. А вот эта хитромудрая парочка все прекрасно понимала. Впрочем, Алена десятки лет варилась в котле придворных интриг, и мои детские в ее глазах двухходовые комбинации вообще не котировались. Потому, что Дороховы потеряли мага заклятий, нескольких архимагов и семерых старших магистров. А сейчас я заберу у их армии все, тяжелую технику, артиллерию и прочее. Конечно, у них все это есть на складах, в консервации на черный день, так что они быстро восполнят потерянное. Но это значит, что заначек у них больше не будет, и уходящие отсюда четыре рода об этом знают. Соколовы ушли, Дороховы обезглавлены и ослаблены. Теперь сюда полезут те, кто раньше не рискнул бы совать свой нос на территорию великого рода. Разные крупные рода, имеющие счеты с Дороховыми и до этого вынужденные молчать, сейчас начнут припоминать давние обиды. А это четверка. У них редчайший шанс, и они могут рискнуть, слить все четыре рода в один, образовав в нем четыре ветви с четырьмя верховными старейшинами и главой, магом заклятий. У них наверняка есть скрытый талант, идущий к этой планке. И пока Дороховы уязвимы, они попробуют стать великими. Отнять солидный кусок земель своих бывших хозяев, накопить богатств, увеличить армию и дождаться перехода на восьмой ранг своего избранника. А может, не станут соединяться, тут гарантировать ничего не могу. Но что точно, сейчас все хищники ополчатся на раненого гиганта, добавил Петр. И потому нельзя сильно ослаблять эту четверку, нам же будет лучше, если у них будет достаточно сил, чтобы вцепиться в Дороховых. И меня расстраивает, что ты, девочка моя, не разглядела столь простой комбинации, строго посмотрела на Хельгу Алена. Даже старейшины и главы, только что покинувшие помещение, сразу поняли, почему с ними обошлись столь мягко. А вот с армией Дороховых было сложнее. Нет, а боссы тяжелую технику с артиллерией они, как и договаривались, отдали без вопросов. В конце концов, когда стало ясно, что у них не осталось ни единого мага восьмого ранга, а из портала один за другим начали выходить маги заклятий, всем стало ясно, что битва проиграна. 11 магов заклятий, тут войско одного аристократического рода, даже великого, было бессильно. Маги заклятий ушли в тот же день, однако все помнили, что у нас есть Кристина, способная быстро привести подмогу, так что не дергались. Вот только что делать с 24 тысячами человек, отпустить, и они тупо вернутся к своим и уже через денек будут вновь готовы воевать. А наследница, которая моими усилиями теперь глава, здесь отсутствовала, так что нам предстояло сходить и пообщаться с ней на тему контрибуций. Выход нашелся благодаря Кристине, провозившись целые сутки, чародейка сплела могущественное заклятие, опираясь на ритуальный круг, состоящая из вязи незнакомых букв четырехлучевая звезда, они, при поддержке вдобавок и круга магов, почти семь десятков чародеев, от меня и Алены до старших магистров, мы вливали в фигуру девушки свою силу, и к концу действа разрядился и остался с истощением даже я, выдержала и осталась бодрячком лишь Алена, с ее-то чудовищным резервом. Однако эффект стоил затраченных усилий. Лагерь, в котором проживала вся армия сдавшихся Дороховых, стал отдельным, независимым островком пространства. Теперь оттуда нельзя было выбраться, если ты не мастер магии пространства или хотя бы маг заклятий. Все прочие не имели шанса разрушить чары Кристины, и любимая тактика той же дружины, мощные совместные удары, тут были бесполезны. Чтобы справиться с пространственной аномалией грубой мощью требовалась магия восьмого ранга, тут была важна не только грубая сила, но и тонкость, сложносоставность чар. В общем, куча нюансов, но суть в том, что две недели никто не покинет лагерь. Еды на это время им хватит с запасом, я велел перенесли туда провианта до два десятка дней. Еще вчера ночью последнюю телегу завезли в их лагерь. И вот теперь мы стоим перед высокими стенами Бийска и наблюдаем, как враги крепят оборону. Краем глаза я заметил довольную улыбку Григория, рад за своих, что действуют решительно. Нынешняя глава, какая она? Поинтересовался я у чародея. Женщина, 46 лет, архимаг. Ирина Дорохова, третья по старшинству в семье, но ее положение наследницы, как и талант к магии, не афишировали. Старший сын почившего главы, Витя, в 56 лишь старший магистр и вряд ли станет даже архимагом. Второй сын в схожем положении. Плюс оба сильно уступают в интеллекте своей третьей сестре. В общем, глава здраво рассудил, что пусть наследницей будет та, кому суждено стать магом заклятия и кто при этом на голову превосходит братьев во всех областях управления родом. Но это держалось в тайне. Однако теперь уже это скрывать слишком сложно. Да и не нужно уже. Говоришь, она очень умна. Да, задумчиво повторил я. Тогда ответь, зачем она готовится к обороне, заранее зная результат этой битвы? Потому, что ей известно, что здесь вы едва ли не мимоходом, вам скоро придется вновь отправиться либо к шведам, либо еще куда. А еще она понимает, что просто ради самоутверждения вы не поведете своих людей почти на верную смерть. А еще, не будете бить площадными чарами, опасаясь попасть по мирным. Что ж, хитро и разумно, но у меня действительно нет на все это времени. Алена, за мной. Да, господин. Ребят, если не жалко, накидайте, пожалуйста, лайков. Это очень мотивирует, да и не хочется, чтобы этот том стал первым в серии, не набравшим даже 1000 лайков. Глава 12. Копье простолюдина тихо, неярко засветилось в моей руке. Верный товарищ и напарник чувствовал, что сейчас ему найдется работа, и как всегда был этому искренне рад. И кстати, теперь простолюдин завершенное живое оружие, пока еще относительно слабое, но со временем, от сражения к сражению его силы будут расти. Чем больше я буду пускать его в ход по-настоящему, тем быстрее оно будет расти в могуществе. Учитывая же, что я не вылезаю из войны сражений, мое копье имеет все шансы перегнать в могуществе меня, развиваться он будет быстрее. Развитие живого оружия идет за счет нескольких факторов. Первое, оно потихоньку черпает силу своего хозяина, дабы расти. Учитывая, что я реинкарнатор, а копье способно брать силы из самого моего воплощения маги, теперь способно, когда полностью сформировалось, и мне еще предстоит поглядеть, к каким интересным эффектам это приведет. Второй источник – мана из окружающего мира. Третий – часть ауры, праны и энергетики тех, кто падет от моей руки, поглощалась копьем. Рядом с тихим лязгом обнажилось другое оружие – длинный полуторный клинок с серебристым лезвием, по которому тянулись цепочки источающих сам первородный мрак рун. Могучее оружие приняло наиболее удобную для его новой хозяйки форму. От него тоже рванула волна радости. Вот только какая в ней была жажда крови. Куда более развитый и сообразительный клинок полностью осознал ситуацию и буквально выл хозяйке, предлагая ворваться в город и позволить клинку пустить в ход всю свою мощь. Учитывая, что в нем до сих даже половина возможностей не изучена, а те, что изучены, заставляют относиться к нему с большим почтением, клинок не врал хозяйке. Ворвись они в город и позволь она вести клинку, он устроил бы бойню среди мирных жителей, напитался бы кровью, сотворил толпы нежити, начал бы вырезать всех на своем пути. Запусти Алену с этим клинком в город, и он действительно падет без потерь с нашей стороны. Вот только от города ничего не останется. Девушка волевым импульсом без труда преодолела ментальное давление могущественного артефакта, способного подчинить себе почти любого, кто окажется достаточно безрассуден, чтобы рискнуть владеть им. Какой же чудовищной силой воли обладает эта прошедшая настоящий ад женщина? «Каков план, господин?» – спросила Алена. «Нападем на стены и вырежем пару-тройку сотен солдат и отступим раньше, чем они контратакуют». Почти улыбнулся я. «Петры, вы оба идете с нами. Алтыны, ты тоже. И да, просто чтобы кое в чем убедиться. Гриша, а скажи-ка на милость, в роду было много интриг против этой вашей Иры Дороховой. Ее старшие братья при каждом удобном случае старались выставить ее в дурном свете перед отцом», — ответил чародей. «Думали, что господину жить еще века полтора-два и они в любом случае не застанут день, когда она придет к власти и сможет отомстить. Оба братца боролись за власть и влияние в роду, и Ира часто была у них на пути. То есть она привыкла, что ей все лгут и стараются использовать, верно?» — усмехнулся я. «И от окружающих ждет только плохого. Она умная женщина, просто недоверчивая», — медленно протянул Гриша, явно пытаясь разгадать, к чему я клоню. «Давай сюда регалии ее папаши», — властно протянул я руку. «Ты обещал», — вскинулся чародей. «И я держу слово», — твердо сказал я. «Обещано было, что регалии будут возвращены истинному хозяину. Хозяин же, вернее хозяйка, там, в городе. И я намерен доставить ей эти предметы лично». Пожилой боевой маг непонимающе уставился на меня. «Ну да, ни один разумный чародей бы не стал заниматься той фигней, которую я намерен исполнить. Даю слово, все, сказанное мной истинная правда», — терпеливо произнес я, все так же стоя с протянутой рукой. «В конце концов, желая я оставить эти регалии себе, я бы так и сделал, и никто бы мне слова не сказал. И если бы передумал и решил их отнять сейчас, я бы без труда сделал это силой. Но я стою, как дурак, с протянутой рукой и вежливо прошу». Поколебавшись еще несколько мгновений, он со вздохом повел, словно оглаживая что-то, правой рукой, и прямо из воздуха появился здоровенный армейский баул. Пространственного кармана у Гриши Дорохова не имелось, но зато имелся отличный артефакт со свернутым пространством, обладающий одним интересным свойством: пока хозяин не пожелает, этот баул будет летать в нематериальной форме рядом с ним, причем будучи невидим. В бой, конечно, его не возьмешь, боевая магия пятого и выше рангов наносила ущерб и нематериальным сущностям, а уж в большой битве случайно просвистевшее мимо заклинание шестого или седьмого ранга запросто могло уничтожить драгоценный артефакт. Однако сейчас никакой битвы не намечалось, и потому волшебная сумка болталась рядом с хозяином. Один за другим на свет Божий появились посох, два перстня и амулет в виде настоящих, живых языков пламени на цепочке из гуррата, редчайшего магического сплава, столь редкого, что я бы не отказался отжать цепь себе и переплавить на что-то более толковое. Но, к сожалению, слово уже дано, а отступаться от него нельзя. Ре, Торга, Эрзум, Акрат. Магические, древние руны вспыхивали одна за другой и вливались в воздушный пузырь, в котором парило оружие. Затем последовал черед еще двух десятков разных заклятий, маскировочных и защитных. Выпитые загодя эликсиры как раз начали действовать, и я, встряхнувшись, принялся накладывать чары уже на себя. Защитные, физического усиления, ускорение работы нервной системы. А затем, финальным штрихом, покрылся разрядами желтых и золотых молний. «Все готовы?» – оглядел я своих спутников. «Алтыный, Петя, активируйте свои молнии, на полную. Петя старший, твой элементаль готов?» «Да», – кивнул он. «Теперь ты, Алена», — повернулся я к нашей главной боевой силе. «Все помнишь, никого не убиваю, пробиваем барьеры и отражаем самые опасные атаки», — со вздохом ответила девушка. Она считала нашу затею откровенной глупостью, а уж приказ никого не убивать, верхом идиотизма, о чем мне честно и сообщила. Правда, сразу добавила, что в любом случае отправится со мной. «Отлично, Петр, призывай своего дружка. Если я прав и все получится, то вас ждет приятный сюрприз. Ну а пока, помоги нам, дружище». «Алтыный, Петя, молнии». Парень и девушка покрылись разрядами, у Пети было аж 6, у Алтыной же всего 2, синяя и фиолетовая. «Вперед!» Наша пятерка помчалась вперед и вверх, стремительно набрав скорость. Я выпустил свои молнии и, потянувшись к своему воплощению магии, заставил его через мои молнии, слившиеся с теми, что у моих учеников, соприкоснуться, осмотреть их, так сказать. Убедившись, что моему воплощению не требуется ни помощь, ни мое внимание, я переключился на происходящее впереди. Все манипуляции с воплощением заняли у меня около 3 секунд реального времени, так что я ничего не пропустил. Ружейные выстрелы, залпы артиллерии, боевая магия дежурящих на стенах чародеев – все это было детским лепетом для двух магов 8 и 3 7 рангов. Не это было первой серьезной преградой, а купол барьера города. За те 6 секунд, что длился наш полет, управляющие барьером чародеи догадались перекинуть основную мощность барьера на тот участок, через который мы собирались прорваться. 6 секунд совершенно недостаточно, чтобы такая махина успела уплотниться на полную, иначе нам пришлось бы нелегко. Однако даже так прорыв барьера не был легким. Мои фиолетовые, желтые и золотые молнии ударили с лезвия простолюдина, с клинка Алены вперед рвануло нечто болотно-зеленого цвета, какие-то атакующие чары 8 ранга, дополнительно усиленные ее мечом. И все это, ударив в барьер, не смогло его сразу сломить, однако оставило на волоске. Энергия стремительно прибывала, грозя залатать уже почти пробитый участок раньше, чем мы ударим второй раз, но тут вмешался позабытый уже мной элементаль. Воздух завибрировал, а затем внезапно с ревом и грохотом словно бы взорвался, ударив при этом строго в барьер, и тот оказался сломлен. Так мы проникли в город. В первую минуту нам никто и ничего не мог противопоставить. Мы могли бы снести несколько десятков кварталов, убить десятки, а то и сотни тысяч человек. Магия 8 ранга чудовищно разрушительная штука. Да и архимаги подарками не были. Нет, нас пытались остановить. Один отчаянно смелый мастер лет 27, обвязавшись двумя десятками магических гранат и на лету сплетая чары, в которые намеревался вложить всего себя, и ману, и даже жизнь. Пришлось успокаивать. Я играючи прервал чары смельчака, а затем просто приказал ему уснуть, и он грохнулся на плоскую крышу одного из домов, над которым пролетал тот момент. Легкое усилие, и обе связки гранат у меня. Чую, они еще пригодятся. А потом началось то, что мы совершенно не предвидели. Какая-то здоровенная тварь, вынырнув прямо из реки, заревела так, что уши заложила. «Это их тварь?» – изумленно спросил Петя. «Не похоже», – возразил старший Петр. «Когда он вылез, про нас все забыли. Да и эти молнии, что бьют в него, явно не похожи праздничную иллюминацию. Портал был мгновенный, вот тварь наслаждалась жизнью в своих краях, а вот хрен знает где. Монстр, на удивление, умел телепортироваться на относительно небольшие дистанции в пределах прямой видимости. И учитывая его габариты, тхолки около 60 метров, а также восьмой ранг силы, тут сейчас начнется пипец. Я узнал тварь земляной дракон, хотя к драконам он, конечно, отношения не имел ни малейшего. Покрытый грязно-зеленой чешуей, с вытянутой зубастой пастью, длинными передними конечностями почти до земли, сверху, с затянутого тучами неба, спустился хобот огромного смерча. Удивленно, а затем и панически заревел могучий монстр, его не просто поднимало в воздух, смерч каким-то образом блокировал возможности телепортации. Ревущего монстра подняло метров на 100 в воздух, а затем нижний край хобота мягко затолкал монстра в глубину ловушки. И когда ветра закрутились так, что воронка превратилась в шар стремительно вращающегося воздуха, а затем смерч вспыхнул. Несколько секунд, и в небесах словно появилось новое солнце. Много мощи, заклятие пика восьмого ранга, поддерживающее блокировку пространства чары, давление гравитации, все исполнено идеально. Вот только здешние умники не учли одного, монстры из числа обитающих вблизи самого разлома считались сильнейшими и опаснейшими, ведь чем ближе к разлому обитают чудовища, тем они сильнее. Впрочем, те, кто сейчас руководил обороной города, не могли знать подробностей о тварях разлома, едва ли они бывали на фронтире. А если и бывали, то в качестве покупателей реагентов для алхимии, а не воинов. «Сейчас он вернется в город целый и невредимый», — предупредил я. «Он выдержал такое», — удивилась Алтыной. «Он выдержит и куда большее», — вздохнул я. «Надо было быстро решать, что делать, уйти из города, оставив его хозяев разбираться с тварью, или остаться здесь и помочь им. Учитывая, что они сидели на великом источнике магии и управляли десятками, если не сотнями заготовленных чар, дракона бы они все же прикончили бы, вместе с половиной города. Аристарх Николаевич, если я не ошибаюсь», — раздался в моей голове голос молодой девушки. «Он самый. Я признаю поражение в войне родов и приму ваши условия, только помогите расправиться с тварью, пока она полгорода не разнесла». «Что ж, предложение стоящее. Слово сказано, госпожа Дорохова. Оно не воробей, вы ведь в курсе?» «Да. Итак, цель прямо перед нами. Действуем так». Земляной дракон, уже полностью оправившийся, оглядывался, выискивая. Три сине-фиолетовые, усиленные желтым и золотым, ударили в уже окаменевшую тушу. Атаки моих подопечных лишь осыпали с монстра каменную крошку, что мгновенно отрастало. А вот мои молнии причиняли твари боль, вот только этого было определенно мало. В ответ земляной дракон топнул ногой. Здоровенное, метров 20 в длину каменное копье, что с бешеной скоростью крутилось, подобно дрели, выстрелила в меня. Монстр бил расчетливо и точно, простое вроде заклятие было под завязку залито маной, плюс его вращение. Я успевал уйти в сторону, но вот Петя с Алтыной, нет. И потому копье простолюдина, объятое золотыми и желтыми разрядами, вспыхнуло белым пламенем, и я ударил каменную громаду своим копьем. Крохотное, смешное на фоне целой скалы, с которой оно встретилось, копье простолюдина не извергло белое пламя, а оставило на себе, как усиление. Каменная громадина разлетелась на тысячи мелких кусков, что бессильно, словно пожелтевшие листья осенью, отжившие свое, осыпались вниз. Сам дракон замер, свернувшись в комок и покрывшись каменной броней. Монстр плел какое-то сложное заклятие. Так, что я читал об этой твари. Весьма бронированная, хитрая и трусоватая, но притом очень до крови жадная. Управляет стихией земли на уровне мастерства сильного архимага. Самые опасные способности – способность призвать стаю элементалей и дрожь земли, чудовищной силы землетрясения, меняющие весь ландшафт на десятки километров вокруг. Мое восприятие, продравшись через все препятствия, ощутил, как эта тварь посылает прямо в землю странные импульсы и чары. И земля ему отвечала: «Вот зараза, Алена, готовься, я пробью его броню». Метров 7-8 в толщину, да не простой гранит, а щедро напоенный маной, оттого прочный, как зачарованная сталь. Надо что-то серьезное, что-то пробирающее. А чего нет, пора бы попробовать. Я взлетел повыше, крепко сжав живое оружие. Без него не рискнул на подобное, но теперь мой напарник заберет существенную часть ущерба. Ответь на мой зов, черная молния. Небеса содрогнулись от яростного грохота самого разрушительного по из всех явлений, что хоть как-то можно привязать к небесам. Разряд ударил прямо во вскинутое копье, скользнуло по длинному лезвию, пробежало по древку, проверяя на прочность, и лишь потом, аккуратно, нежно, как любящая женщина, скользнула ко мне. По телу пошла дрожь, и я схватился за выпущенное копье. Мой напарник действительно взял на себя часть давления, столько, что я вернулся в форму. Что ж, тянуть нельзя, здоровяк ощутил опасность и прекратил общение с матушкой землей. Броня врага начала стремительно нарастать и покрываться гранитными кольями. Камень темнел, переполняясь магической силой и начиная чуть светиться. Я рухнул с небес подобно черному метеору, как ворон, пикирующий с высоты, как частица самого мрака. Казавшаяся несокрушимой броня земляного дракона не пережила встречи с моей черной молнией. От вошедшего на всю длину копья во все стороны побежали тонкие черные разряды. Охватив около трети каменного тела, они вгрызлись в него, вошли и играючи уничтожили. Земляной дракон кричал не столько от возмущения или неожиданности, молнии ранили монстра. Крепкая, толстая чешуйчатая шкура, что сама по себе могла считаться магическим доспехом, она оказалась бессильна против черных молний. Однако использование полноценного боевого заклинания на чистой энергии черной молнии далось мне слишком тяжело. Надо чаще использовать эту силу, приучать тело к ее нагрузке, и со временем я смогу использовать ее в полную мощь даже без копья. Но у меня совершенно нет времени и возможности, я едва успеваю разбираться с валом сыплющихся на меня проблем. Сделав свое дело, я призвал обратно в руку копье и отступил. Огромная туша разгневанного монстра начала поворачиваться, скидывая с себя каменную броню как дрянную льняную рубаху. Моя атака смяла и разрушила его защиту целиком. Клинок Алены вонзился в бок земляного дракона, играючи войдя по самую рукоять. Для такого клинка чешуя могучего монстра была что бумага. Монстр заревел от боли. Заревел так, что даже меня пробрало. Могучая ударила по букашке, что держала причиняющий столько боли железный шип. Ладонь, в которой спокойно умещалась карета, должна была раздавить выскочку, чтобы дракон сумел зацепить железный шип ногтями и выкинуть, а потом прикончить всю эту бесчисленную орду. Вот только планам земляного дракона было не суждено воплотиться в жизнь. Огромная, вместо того, чтобы играючи смахнуть крохотную фигурку, резко замерла, будто уперевшись в стену. Однако приглядевшись, все те, кто наблюдал за этой схваткой со стороны, оказались изумнимы. Гигантская лапища монстра оказалась остановлена крохотной ладошкой, закованной в сталь девушки. А затем последовало и вовсе удивительное. Девушка, совершенно не напрягаясь, оттолкнула огромную ладонь. Взревевший дракон, наконец выбравшись из каменного плена, с силой упал на бок, пытаясь раздавить врага. Одновременно с этим он начал воздействовать на землю под своим боком, но было поздно. Не знаю, что за магию применил меч, почему ему нужно было столько времени на подготовку, но результат был, что называется, налицо. Огромное тело дернулось в судороге, резко начало худеть, а у могучего монстра восьмого ранга закатились глаза, закатились, а из раскрытой пасти хлынула пена и черная, густая и перемешанная с гноем и слизью кровь. 5 секунд, и могучий монстр оказался буквально выжжен. Его не просто убили, душа монстра попала в меч, сделав его еще немного сильнее, а вся прана, скомпактованная и правильно переработанная мечом энергосистема, магические источники. В общем, все полезное мечом оказалось подано в лучшем виде Алене, и ее аура на моих глазах становилась больше, плотнее и насыщеннее. «Дело сделано, господин», — с улыбкой поклонилась Алена. «Да, сделано. Ты, как всегда, великолепна, Алена. У меня есть кое-какие вопросы, но задам я их точно не здесь. Сударыни», — подошел к нам щеголеватого вида мужчина лет 30 на вид, но 58 по факту, и старший магистр к тому же. Поклонившись дамам, он обратил внимание и на нас. «Судари, глава нашего великого рода приглашает вас в наш особняк, она желает лично поблагодарить героев, которые помогли нам одолеть эту тварь». «Помогли?» — хмыкнул Петя. «Дай, больно же. Терпи, казак, атаманом будешь», — невозмутимо ответил Петр. «Все-таки мой ученик иногда не врубается в ситуацию и может ляпнуть лишнего. Хорошо хоть, его старший тезка успел заехать дураку воздушным кулаком по ребрам. Мы в чужом монастыре, и мы прибыли сюда, чтобы закончить эту войну без лишней кровью. Если даже местные самым бессовестным образом присвоят себе эту нашу победу, плевать, у меня славы воина и боевого мага и так до небес, да и у тех, с кем я сейчас иду, с репутацией все в порядке. Вам нужен этот земляной дракон, да забирайте, не жалко. Пешком мы шли недолго, уже через пару минут получивший телепатическое послание старший магистр предложил нам полететь, дабы не терять времени. 10 минут спустя мы уже заходили в большой, аскетично, но со вкусом обставленный кабинет. Здравствуйте, Аристарх Николаевич. Приветствую главу великого рода. Жаль, что наше знакомство состоялось при столь неприятных обстоятельствах. Идеальный книгсон, точно рассчитанные движения, ровно столько, что выказать положенное уважение главе великого рода и магу заклятий, но при этом так, чтобы было ясно, она не собирается прогибаться перед нами. Что ж, начну с выполнения обещания, заговорил я, когда все раскланялись. Я дал слово вернуть эти вещи законной хозяйке, забирайте, сударыня, наследие вашего рода и символы власти в нем. Высшие чары невидимости я наконец снял, и прямо перед изумленной женщиной возникли все регалии ее рода. Это воистину бесценный дар. Дар, что, возможно, спасет наш род. Ни за что, пожал я плечами. А теперь, сударыня, предлагаю обсудить условия вашей капитуляции. Делу, время, потехи час. Да, в зал как раз зашли старейшины Дороховых, и я понял, что торг будет жаркий. Глава 13. Итак, что я могу сказать о нашей ситуации? Род Дороховых вроде как капитулировал, и по идее никаких условий мне права ставить не имел. И, откровенно говоря, мой изначальный план по врыву на их территорию заключался в том, чтобы долететь до их особняка, швырнуть их регалии вниз и также спокойно уйти, прорвавшись обратно, не убивая никого, это в идеале. Если бы ситуация прижала, я бы вполне себе начал убивать и, главное, разрешил бы это Алене. Но я очень сильно сомневаюсь, что дело дошло бы до этого. Подавляющее большинство тех, кто мог бы в прямом бою нам что-то противопоставить, сейчас сидели, огражденные магией пространства, причем одной из мощнейших среди всех известных Кристине, даже мощнее, чем ее заклятие, и грызли локти от злости и бессилия. Оставшиеся же, выдающихся бойцов, прямо скажем, тут было не густо. Сколько-то на всякий случай оставили, но не тех и не столько, чтобы дать бой нам. Единственной опасностью были чары, завязанные на родовой великий источник магии, но от них, уверен, мы бы отбились. С реинкарнатором и второй по силе нежитью на планете уж точно. Это показало бы врагу нашу силу. Силу, до унизительного превосходящую все, что могут показать Дороховы. К ним, как на прогулку, пришли лидеры врага, причем малой группой, сбросили их родовые регалии и ушли к себе, молча и безо всяких потерь. Удар по моральному духу осажденных был бы колоссальный, а в их ситуации все упиралось именно в мотивацию воинов и магов сражаться. Уж я-то, с моими веками военного опыта, кое-что в таких вещах понимаю. И да, наличие родовых регалий ничего бы не изменило. Я, на минуточку, прикончил их главу, мага трех заклятий, обвешанного этими самыми регалиями и действующего в паре с еще одним магом. Так что наличие этих предметов у архимага, ну не смешите моего балбеса Петю, право слово, думаю, после этого они бы склонили головы, быстро, молча и без попыток выпендриваться. Однако, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А овраг случился довольно эпичный, целый земляной дракон 8-го ранга, которого мы прикончили, тем самым спасая миллионный город от катастрофы. Госпожа Алена Николаева Шуйская Алена Александровна, представилась моя спутница. Я, вынырнув из своих мыслей, изумленно взглянул на нее. Нет, я проводил ритуал принятия ее в род, но то была формальность по своей сути, временная легализация, пока она не определится, какую судьбу выберет. И потому она всегда была либо Алена, Лина, Лёля, для друзей и близких, либо Алена Александровна для всех остальных, без фамилии, даже там, где по правилам ее стоило называть. Даже второму императору эта строгая дама непререкаемым тоном заявила, что она сейчас не Романова, и вообще пока что не имеет желания обзаводиться фамилией, а сейчас назвала Николаева Шуйская, и сидит такая спокойная, с прямой спиной и чуть-чуть приподнятым подбородком, создающим ощущение, что на тебя смотрит сверху вниз, истинная представительница высшей аристократии, рядом с которой вся наша четверка смотрится неотесанными невеждами. Ну ладно, не вся четверка, Петр Старший тоже неплох, но и он абсолютно теряется на фоне этой дамы. Однако, несмотря на все внешнее спокойствие и уверенность, я чувствую, через нашу с ней связь, как она волнуется, мечется и даже паникует, с трепетом чего-то ожидая. А, ну да, что-то я туплю. Я рад, что ты определилась с выбором, посылаю я ей мысль. Вкладываю в телепатический посыл всю эмоциональную теплоту, что есть. Для нее это очень важно, а она для меня, после всего того, что мы пережили, снимая ее печать и соприкасаясь душами, очень близкий человек. Я сам не могу толком объяснить, как именно близкий, как женщина, как друг, как сестра. Все вместе и ничего из этого одновременно, но факт в том, что она для меня второй человек после Хельги. И я искренне готов поддержать ее выбор. И рад, что этот выбор остановился на нас. И рад втройне, что выбор пал на наш род, продолжил я. Я сделаю все, чтобы ты не пожалела об этом. Спасибо, донеслось в ответ. Очень тихое, но наполненное глубинной радостью. И через нашу связь я ощутил, как все отрицательные эмоции смывает волной облегчения. Камень размером с гору только что упал с души девушки, на лице мелькнула тонкая улыбка и она перебила старейшину Дороховых, что-то пытавшегося нам втолковывать и на что-то упирать. «Милейший, позвольте напомнить вам это ваша армия сейчас заперта в ловушке, это ваш глава и единственный маг заклятий убит в бою, и это мы убили тварь, появившуюся в вашем городе. И если бы не мы, вы тут минимум полгорода в порошок бы стерли вместе с населением, и на этом ваш род бы кончился даже без нас, не будет Бийска с его источниками, заводами, мастерскими и лояльным населением, из которого выходят ваши гвардейцы, дополнительные маги из числа простолюдинов, налоги в конце концов, а без всего этого, долго бы вы продержались в статусе великого рода. Во-первых, мы убили бы тварь куда раньше, чем она успела бы устроить серьезные разрушения в городе, возразил ей другой старейшина, самый старший из них и единственный архимаг, помимо самой главы. Мы в своем городе, столице родовых земель, здесь сердце нашей мощи, и уж одну-то тварь мы бы своими силами точно прикончили. Во-вторых, даже оставшихся в городе сил и средств более чем достаточно, чтобы отразить любую возможную попытку взять Бийск на меч. Можно я не буду сдерживаться и возьму все переговоры на себя? Мысленно попросила Алена. Как можно простой улыбкой вызывать ощущение, что перед тобой оскаливший клыки хищник, я понятия не имею, но моя подруга это смогла. Чуть-чуть изменилось положение кончиков губ, брови немного опустились вниз, глаза прищурились, скулы заострились, и вот перед тобой вместо вежливо спокойной аристократки уже сидит волчица. Все такая же источающая ауру благородства и знатности, но хищница. Все же есть что-то в полноценном воспитании высшей знать. Есть. Мне для подобного эффекта надо аурой или силой души давить, а ей простой мимики хватает. Вперед, дал я ей отмашку. Насчет же вашего превосходства в силах, у нас тоже есть союзники, и они готовы прийти нам на помощь. Однако мы не хотим продолжать этот бессмысленный конфликт и готовы выплатить определенную контрибуцию, дабы прекратить войну, добавила новоиспеченная глава рода. 500 миллионов рублей, это в несколько раз больше любых потерь Соколовых в этой войне. «Судари и сударыни, вы, признаться, меня несколько удивляете», — подняла точеную бровку Алена. «Вы либо поразительно наивны, либо принимаете нас за глупцов. И я даже не берусь сходу решить, как из этих вариантов хуже. Для вас, не для нас, у рода Николаевых Шуйских все прекрасно при любом исходе дела. Как красиво вы завернули обвинение либо в идиотизме, либо в наглости, граничащей с подлостью», — улыбнулась Ирина Дорохова. «Но уверяю вас, госпожа Николаева-Шуйская, вы серьезно недооцениваете ситуацию и переоцениваете силы вашего пусть уже и великого, но притом весьма молодого рода. Старый род копит силу веками, и сил этих у нас имеется достаточно, дабы неприятно удивить любого противника». Я, оба Петра и Алтыны при последних словах Ирины не сдержали улыбок. Какая-то Дорохова, чей род лишь пару веков как великий, кичиться веками и накопленным могуществом перед дочерью предыдущего императора Российской империи, перед женщиной, что выросла в правящей семье Романовых, одного из древнейших боярских родов и уж много столетий как правителей Руси. Дороховы только-только стали великим родом в дни молодости Алены. Да что уж там, мой собственный Николаевск, которому даже 5 лет еще нет, может похвастаться не меньшей защищенностью. У меня там, помимо куда более мощного, чем Дороховский, гарнизона, имеется хранитель источника и, что важнее, дух огня 8-го ранга, привязанный к родовым землям и способный в любой миг, несмотря ни на какие блокировки, прийти на помощь городу. И она тут рассказывает бредни о их возможностях. Смех, да и только. Блеф отчаянный и безнадежный. Госпожа Дорохова, вздохнул Петр-старший, вы, уж простите за прямоту, сейчас городите абсолютную чушь. Учитывая ослабление вашего рода, на вас совсем скоро, да возможно, что и уже, со всех сторон навалятся все те, кого вы веками подавляли. Каждый из них попытается урвать свой кусок от ваших земель и богатств, и действовать они будут наверняка в союзе. И как вы намерены тягаться с доброй половиной губернии, во главе которой все окрестные роды первой категории? Не дав и слова сказать уже открывший рот одной из старейшин Дороховых, Алена продолжила мысль Петра. Вам понадобится армия, что сейчас заперта нашей магией. Без нее единственное, что вы гарантированно сможете защитить, это Бийск, да еще пару замков и городков, где тоже есть мощная защитная магия, крепкие стены с хорошим гарнизоном и достаточное количество источников. В чистом поле вашими нынешними силами вам ловить нечего, сметут. Нам даже не нужно будет марать руки, мы просто уйдем, и вы даже не сможете нас удержать здесь, в особняке. И не смотрите на меня так, защитные чары вашего рода сильны, признаю, для такого относительно молодого великого рода, так даже неожиданно сильны, уж не знаю, кто вам помогал в их наложении и какую цену вы за это заплатили. Ваши слова, госпожа Николаева Шуйская, оскорбляют честь нашего рода. Хлопнул ладонью по столу старик Архимаг, перебив девушку. Мы сами покорили великий источник, сами накладывали чары и возводили магическую защиту, и в особняке, и общую городскую. Старик, видать, не совсем адекватен, раз решил перебить Алену и что-то ей высказывать в таком тоне. Хотя, надо признать, моя подруга тоже перешла тонкую черту. Считается, что любой уважающий себя род сам творит свои ритуалы магической защиты в таких местах, как родовые гнезда, главное поместье рода, самое защищенное место, которое должно в случае беды стать последним и крепчайшим рубежом обороны, и самые важные, ключевые крепости, замки и города. Ибо приглашенные специалисты, конечно, могут возвести и более качественную защиту, вот только ключи от всех созданных ими систем будут не только у заказчиков, но и у тех людей или того рода, который этим занимался. А это, откровенно говоря, могло изрядно ограничить суверенитет заказчиков. Ведь если дойдет до ситуации, подобной нынешней, вполне возможна ситуация, что враги выкупят эти ключи, и тогда Дороховым конец. Если за контроль над источником и защитными чарами буду бороться я и Ирина Дорохова, последней не светит и полминуты продержаться. Поэтому, несмотря на то, что подобное не возбранялось никакими официальными законами, каждый великий род должен был ставить свою защиту самостоятельно. Это было еще одним из многих второстепенных показателей статуса и силы рода среди себе подобных. Господин Дорохов, я искренне пытаюсь быть вежливой и сдерживать себя, голосом Алены сейчас можно было замораживать реки и озера. Но если вы еще раз меня перебьете, мы встанем и уйдем. Вам это ясно? Старик перевел взгляд на меня, и я сразу понял, что он хочет сказать. Она ведет переговоры от моего лица. Ее слово, мое слово. Так что советую ответить ей. Я вас понял, Алена Александровна, выдавил Архимаг. Приношу искренние извинения за мою грубость. Я человек старый, а народ навалилось столько бед. Нервы не к черту. Извинения приняты. Все таким же ледяным тоном ответила Алена. Итак, на чем я остановилась? Ах да, чары хороши. И в источнике немало сил, однако, она спокойно призвала из-под пространства свой меч и заставила его парить в воздухе, и высвободила его ауру, как и свою, и комнату разделил пополам мощнейший барьер, отсекая нас от изрядно напрягшихся Дороховых. Не переживайте, я не собираюсь на вас нападать, просто демонстрирую, что если вы решите нарушить данное нам слово о капитуляции и удержать нас силой, у вас нет на это ни единого шанса. А аура девушки, кстати, все еще потихоньку росла. Вот у меча подросла разом, процента на 3, а то и 3,5. Казалось бы, совсем немного, учитывая добычу. Но в случае этого артефакта 3% это были все 100 какого-нибудь оружия ранга 7, причем пикового качества. Вы абсолютно не владеете ситуацией, сударь и сударыни, и вы полностью в нашей власти. Не стройте иллюзии о том, что у нас переговоры, переговоры ведут равные, а вы, после недавнего разгрома, уже ни в коей мере не можете быть нам равными. Надеетесь на подход союзников? Два рода, которые собирались сражаться с вами плечом к плечу, сейчас судорожно пытаются наладить с нами диалог, чтобы обсудить выкуп их магов заклятий. Их армии уже сидят по домам, как и остатки вашего воздушного флота, что вы предусмотрительно отправили на их земли. Вы сами знаете, что выбора у вас нет, и все это представление затеяно лишь для того, чтобы выторговать условия получше. Могу вас расстроить, вы отняли у нас дополнительное время, силы и ресурсы вместо того, чтобы сразу признать поражение. И будьте уверены, за это мы с вас тоже взыщем. Небрежным взмахом спрятав клинок и вновь притушив свою ауру, она закончила. В последний раз спрашиваю, вы готовы принять наши условия или окончательно угробите род? Мрачные Дараховы в этот момент обменивались десятками мысленных посланий в секунду. Судя по количеству телепатических импульсов, спор у них вышел жарким. Однако в какой-то момент Ирина послала особенно мощный импульс, и старейшина Архимаг притих, состроив кислую и недовольную мину. «Я слушаю вас, госпожа Николаева Шуйская. Слушать вы будете моего господина, главу великого рода Николаевых Шуйских», — заявила она. «Требование первое, вы передаете нам свой линкор», — заговорил я. «Он сейчас, госпожа Дарахова, мы все еще можем встать и уйти», — напомнил я. «Не стоит играть с нами в детские игры и считать идиотами. В какую бы дыру вы его не отогнали, возвращайте назад». «Это понятно?» «Да», — мрачно кивнула она. «Второе, 3 миллиарда золотых», — продолжил я. «Сумма весьма весомая даже для великого рода, но ничего неподъемного для тех, кто уже не первый век числится высшей аристократией и пользуется всеми преимуществами этого статуса, тут нет. Тот же линкор стоит от 1,5 до 7, я мог бы потребовать больше, и по логике стоило брать гораздо больше, выжав их казну, 10-12 минимум. Третье требование, нам нужно 5 десятков ваших мастеров-артефакторов в ранге адепта, 20 мастеров и 10 младших магистров, что будут 3 года работать на моих заводах и фабриках, и не просто работать, обучать моих людей, указывать на все недочеты и ошибки в организации рабочих процессов и так далее. В общем, выведут мои предприятия на достойный уровень. Так что помимо наставников мне нужны еще и руководители разных уровней, мастера цехов и начальники отделов. Я поняла, чего вы хотите, господин Николаев Шуйский, улыбнулась Дарахова. А она умеет держать лицо, вон как искренне, светло улыбается в лицо врагу. У меня немало опыта в управлении нашими заводами и фабриками, так что я кое-что в этом вопросе понимаю. Скажите, какое количество магов у вас занято на производствах? Сколько, хотя бы примерно, при случае готовы сменить меч на молоток и зубило? Какие ранги? Информация не секретная, мгновенно пришла мысль от Петра, и начался диалог длиною в 10 минут. Я помнил почти все цифры и факты, ибо до отправки в Прибалтику регулярно интересовался и читал отчеты по работе моих предприятий. Если где-то допускал неточность, все же 5 недель прошло с последнего раза. Как я заглядывал в документы, Петр приходил на помощь с помощью телепатии. Услышав все ответы, она ненадолго задумалась, что-то прикидывая. «Вы знаете, тот факт, что у вас 10 тысяч обладающих даром простолюдинов, которые не задействованы ни в войсках, ни на иных работах. Да, обладателей дара, набранных на Дальнем Востоке, прибавилось, наконец прибыли все, кого я набрал, но не смог забрать на кораблях, а вместе с ними еще немало других, бывших военных, мелких магов-артефакторов и слабых алхимиков, да даже сманенных и перекупленных у других бывших солдатах, получивших дар магии в день нашей великой победы над Цинь. У нас есть специалисты по оружейному делу, и доспехам, и по разного рода бытовой алхимии и артефактам», — сверкнула она глазами. «Но в первую очередь наш род специализируется на изготовлении зачарованного холодного оружия, и для гвардейцев, у которых есть 4 уровня зачарованности оружия, и для магов, зачарование вплоть до 5 уровня. В этом, мы в числе лучших в империи, лучше нас только Демидовы и Долгорукие. Однако помимо этого наши умельцы умеют, и я предлагаю вот что, инструкторов и управленцев, которые помогут довести до ума производство и навести порядок, я прямо сейчас отправлю с вами. В целом их будет около 400 человек, ибо на указанные вами объемы работ затребованное вами изначально количество совершенно недостаточно. Мои люди помогут открыть вам и новые производства, потенциал для развития у вас огромный, а учитывая ситуацию в вашей губернии, сейчас у вас уникальный шанс занять ее рынки, и этой возможностью грех пренебрегать. Неожиданное, но весьма приятное предложение, кивнул я с довольной улыбкой. А теперь давайте обсудим «но», которое явственно звучит в вашем предложении. Никаких «но», господин глава, заверила меня Ира. Просто небольшой, чисто технический нюанс. Магов уровня мастера и младшего магистра почти не имеет смысла обучать у вас. Для их работы необходимо сложное оборудование, которого у вас просто нет. Зачарование пуль до третьего уровня, например, или магических гранат третьего и четвертого, клинков, гвардейские до четвертого, чародейские до пятого, а также, в принципе, любых артефактов выше второго уровня. До третьего уровня мы можем изготавливать очень многое. Пусть часть ваших людей пройдет обучение здесь, у нас, на всем необходимом оборудовании. Мы также закажем для все это для вас в необходимых количествах, за наш счет, разумеется. А ведь нам такого никто не продаст, мы, сторонники второго императора, до сих пор в экономической блокаде. Но как это хочет провернуть она? Сложить 2 и 2, когда от Дороховых поступят большие заказы на дорогое и сложное оборудование, которое у них и так имеется, а сами они после поражения в войне с нами отправляют толпу наставников в Николаевск, одновременно принимая наших магов у себя, будет несложно. И я, разумеется, задал этот вопрос. У нас хватает связей, знакомств, должников и просто тех, кого мы крепко держим за причинные места, имея компромат, чтобы не бояться быть пойманными за руку, ответила Ирина. Да, после этого поражения мы потеряем некоторую долю влияния, но не настолько, чтобы это стало помехой в данном вопросе. А уж если вы заставите плененных вами магов заклятий принести достаточно серьезные клятвы, чтобы им было проще выполнить ваши требования, чем разбираться с тем, как от них освободиться. Ну, хотя бы месяца на 2, а лучше на 3, я смогу добыть для Александровской губернии очень много различного оборудования и специалистов по самым критически важным производствам. Да и, если подумать, целый великий род, пусть и ослабленный, но имеющий множество связей и возможностей здесь, за чертой фронтира, ни для вас, ни для вашего тестя точно лишним не будет. Так вот к чему ты ведешь, усмехнулся я. Что ж, я могу удовлетворить твою просьбу. Да что там я, за вполне может рьяно взяться сам Павел Александрович. Однако ты ведь должна понимать, что появление войск из нашей губернии может похоронить для вас все возможности вернуться в лагерь лоялистов. Ирина задумчиво пожевала губы, прежде чем ответить. Сперва я уловил слабый телепатический всплеск, но послание так и не было отправлено. Глубоко вздохнув, женщина решительно заявила: «Дошли бы они к демонам в задницу, эти лоялисты, бесхребетные, лживые твари, такие же никчемные, как этот недоумок на троне. А ну умолкни, дура!» — рявкнул, выпучив глаза от изумления, старейшина Архимаг. «Ты что, а ты закрой пасть, старый маразматик, я теперь глава рода, так что выбирай выражение, дряблые шарпи, иначе упеку в дом престарелых». Будешь под антимагическим зельем песком из задницы сыпать до конца дней своих. Ты и такие же дурни, как ты, уговорили отца полезть в эту авантюру, даже зная, кто покровитель Соколовых. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов и даже не глядя на потрясенно замершего старейшину, она продолжила. Простите за эту безобразную сцену, господа и дамы, нервы. Так вот, те 4 дня, пока вы стояли лагерем у остатка крепости Соколовых, я просила поддержки. Каждый божий день через все амулеты на экстренный случай, дающие прямую связь с нашими союзниками. В первые 3 дня я предлагал различные варианты засады на вас лично, готова была рискнуть собой, дабы заманить вас якобы на переговоры, уверяла, что готова участвовать в любой авантюре. Вела себя как дура, ибо впала в натуральную истерику. Последние же 2 суток я пыталась действовать более рационально и прагматично. Предлагала наши деньги, земли, самые ценные артефакты и самые дорогие зелья и эликсиры из тех, за обладание которыми роды ниже великих и войну могли бы устроить. Не стоит и говорить, что доступ ко всем нашим хранилищам магических знаний тоже шел в комплекте, никто не откликнулся. Вместо этого, мрази, устроили диверсию в момент вашего нападения, и ведь явно давно готовились, такое незаметно подготовить, это не одного месяца, а то и года, работа. Она как-то зло, криво усмехнулась и опустила взгляд. Да уж, монолог вышел весьма эмоциональный. И судя по тому, что я могу уловить силой души, говорила она искренне. Груз навалившихся на род проблем, особенно в таком объеме и так резко, давил на плечи женщины неподъемной плитой. Да, ее постепенно готовили на роль главы. Но на роль главы не последнего среди великих рода, с надежной паутиной связей, союзов, договоров, как торговых, так и политических довоенных. Но жизнь сыграла злую шутку, власть пришла ей в руки в момент жесточайшего кризиса, определяющего, жить или умереть ее роду. И вдруг оказалось, что все союзники и соратники отвернулись от Дороховых в самый нужный момент. Что ж, большинство бы сломалось и не смогли бы найти выхода из ситуации. Решили бы стоять до конца, попытались бы сбежать, или полностью легли бы под нас, как только мы подступили к крепости. Так или иначе, либо полностью уничтожили бы себя, либо позволили бы нам обобрать себя до нитки, а потом стали бы добычей для тех, кем раньше помыкали. А она молодец, решила попытаться лавировать меж множества сил, что грозили стереть в порошок Дороховы. Еще вчера великий и могущественный, а ныне стоящий на коленях род. Я оценила ваш жест с возвращением регалий. Исполнили обещание, данное дяде Грише? Да, он посылал весточку. Не думала, вы пойдете на это. А еще я видела, с какой легкостью вы прикончили то чудовище. Что ж, если Бог отвернулся от тебя, то к кому мне идти, как не к дьяволу? Я предлагаю все возможности, ресурсы, связи, все, что может предложить мой род вам и второму императору взамен на ваше слово. Мне не нужно ни магических клятв, ни даже официальных бумаг. Просто дайте слово, что выполните свою часть сделки и придете на помощь, когда придет нужда. А девочка молодец, хмыкнула Алена. Быстро раскусила, на чем вас поймать можно, мой господин. Из нее выйдет толк. Как думаешь, стоит соглашаться? Да как вы смеете вести себя так, будто безделушку в лавке антиквара? Начавшую возмущаться пожилую старейшину спеленали с ног до головы, замотав в десяток слоев жгуты багровой энергии. Все произошло столь быстро, что бедолага даже ойкнуть не успела. А эта Ира хороша, весьма хороша. Пожалуй, из всех архимагов моего рода с ней способен потягаться разве что Петр Старший со своим элементалем. Что, собственно, неудивительно, учитывая, что ей 42 и она в полушаге от ранга мага заклятий. Гений уровня моего отца из тех, про кого говорят, рождается раз в 1000 лет. Она носила отличный артефакт, который идеально сочетался с ее собственными усилиями по занижению своей силы. Поначалу я ощущал ее, как довольно слабого архимага, и лишь пару минут назад разобрался, что мне в ней казалось неправильным. И то лишь благодаря силе души, мое магическое восприятие она все же обманула. «Не слушайте этих болванов, господин Аристарх», глядя в глаза попросила она. «Более половины прежних старейшин в самом скором времени лишатся своих постов. Они привели род к катастрофе, и им больше доверия нет, несмотря на их ранги. Так что слова этой клуши и прочих представителей этой клики уже ничего не значит. Девка с характером, потенциалом и амбициями», — ответила Алена. «Я думаю, стоит дать ей шанс. Вот и я так думаю», — медленно поднялся я со своего места. Я неспешно зашагал к Дороховой, обходя стол. «Раз уж ты решила поиграть в опасную двойную игру, то и играть придется убедительно», — подошел я к замершей, как удав перед кроликом, женщине. «И для этого, в первую очередь, придется сделать так, чтобы никто ничего не узнал. Ты ведь понимаешь, о чем?» «Понимаю», — хрипло ответила она. «Ну тогда чего ты ждешь? Это должна сделать ты сама». Она колебалась лишь секунду, а затем, решительно сжав в руке посох, что я вернул ей, и послала поток маны в артефакт. Старый архимаг был единственным из четверки старейшин, кто успел хоть что-то сообразить и попытаться защититься. Каким бы, по словам Иры, глупцом он ни был, но опытом и сноровкой ворчливый старик был не обделен. Я уловил начальные такты защитного заклятия, что-то из стихии земли, довольно мощное, но при этом простое. Молодец, интуитивно понял, что сейчас важнее скорость, а не мощь. Однако он не успел. Гений рода Дороховых, гений, сопоставимый с моим отцом, оказалось быстрее. Магия хаоса, многоцветные, вызывающие рябь в глазах языки пламени захлестнули все вокруг в радиусе десятка метров. Уровень контроля поражал. Я, конечно, не престарелый архимаг Дороховых, я закончил плести защитные чары раньше, чем и расплела хотя бы пятую часть своего заклинания. Но ни единый язычок пламени не коснулся моих защитных чар, это факт. Магия хаоса – весьма опасная штука, которая никогда не заканчивается ничем хорошим для смертных, заметил я. У нашего рода очень мало чар восьмого ранга, пожала она плечами, а те, что есть, не самые лучшие. Соответственно, и заклятия, которыми пользовался отец, далеки от идеала. Я хочу заклятие на основе чего-то, что действительно может дать реальную силу. Хаос, может, ну а риск, без него не достичь вершин. Хороший ответ. Что ж, раз у нас сделка, и ты рискуешь не только собой, но и всем своим родом, то пусть и оплата за нее будет достойной, верно. Я высвободил силу души и коснулся ее разума. Не прерывая зрительный контакт, я аккуратно постучал в незримые ворота, прося позволения на короткий контакт, и когда она его дала, я передал ей частичку, малую часть своих знаний, меньше 20-й доли того, что я за все это время даровал своему ученику и прочим близким людям. Я дал ей знания о 5 заклятиях 7-го ранга, сильных, мощных заклятиях, из числа лучших, и 2 из них были масштабируемы. На 8-м ранге они, конечно, уже в число лучших чар не входили, но был маленький секрет, достаточно талантливый, въедливый, терпеливый и умный чародей сумеет слить их воедино и получить действительно очень мощное заклинание на стыке огня, воздуха и молний. Когда достигнешь 8-го ранга, найди способ соединить 1-е и 5-е. Когда сможешь, получишь еще, сказал я, разорвав связь, не только готовых заклятий, но и знания, настоящие, полноценные знания о природе магии, ее законах и многом другом. Не все и далеко не самые лучшие, но уж точно на порядке выше того мусора, который ты изучала до этого. Но все это, разумеется, только в том случае, если ты будешь выполнять обещанное. И теперь только от тебя зависит, сумеешь ли ты получить достаточно чистых знаний и сильных чар, чтобы сформировать по-настоящему мощные заклятия. Я развернулся и зашагал прочь из зала. Алена и остальные молча последовали за мной, а на полу осталось лежать 4 обезображенных, изуродованных богомерзким хаосом трупа. Впрочем, мы еще не успели выйти, как Ирина начала окатывать их пламенем. Заметает следы, молодец. Думаешь, стоило, Аристарх? Тихо спросил Петр. Ты не видел ее глаз, друг мой, улыбнулся я. Вкусив крупинку знания и получив надежду заслужить еще одну порцию, она уже не остановится. Да и потом, если мы, в конце концов, одолеем императора, то ее род мигом возвысится. Этими мыслями она легко заглушит голос совести.